Это же кусок жизни, запечатленный на полотне. Произведение искусства не терпит, чтобы его не сводили до служения каким-то низким и туманным целям. Наоборот! Искусство, как колокол, призвано будить мысль и совесть человека. Заставить его увидеть зло и несправедливость, ужаснуться, почувствовать невозможность жить в мире вопиющей неправды. Вот что должно делать искусство. О, да вы вождь вреднейшего направления в искусстве. А вы, если хотите знать, тормоз нового русского искусства. Вы посредственные картинки, пейзажики Дедова цените выше совершеннейших и глубочайших созданий Репина, Крамского, Ярошенко и Рябинина. Тормоз, конечно, тормоз. А кому нужны эти репинские бурлаки? Вся эта мужицкая полоса в искусстве — чистое уродство. Да, надо запереть двери, накрепко запереть все двери, чтобы не впускать глухаря и ему подобных с их грязной рожей в святое искусство. А вот увидите, картина станет общественным событием. Такого глухаря в русской живописи еще не было. Он корчится в котле, умирает под ударами. Да, он ужасает, бьет по сердцу, преследует. Он хватает зрителя за грудки мощными жилистыми руками. И чтобы его увидеть, в двери будут ломиться те, кого вы не хотите впускать в залу художественных выставок. Простой народ. Шум увеличивается и уменьшается, то разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем исчезает. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крикнуть. Оцепенение держит меня, и ужас охватывает. И я просыпаюсь весь в жару. Просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится мне, что я опять на заводе. Только не на том, где был с Дедовым. Этот гораздо громаднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи чудной невиданной формы. Снопами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные, как уголь. Машины качаются и визжат. Я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими дрожащими ремнями. Нигде ни души. Где-то стук и грохот. Там-то идет работа, там неистовый крик и неистовые удары. Мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается в рев, и я вижу... Странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые со стервенелыми лицами колотят молотами, ломами, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал название. Я знаю, что это все он же. Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: «Перестаньте! За что?» И вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо. Страшное потому, что это мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар, и молот опустился на мой череп. Все исчезло. Некоторое время я осознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то. Бедняга Рябинин заболел после нашего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежащим без памяти. Хозяйка Чухонка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки. Не знаю, стащила ли все проклятая баба, или, может быть, все осталось в Вене. Правда, кутнули порядочно. Было очень весело. Мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Эл. Прекрасная душа этот Эл. И как понимает искусство. В своей последней статье он так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так что-нибудь а-ля Клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр. Не завтра ли его именины? Однако бедному Рябинину может прийтись очень плохо. Его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболеет с месяц, то не получит медали. Тогда прощай за граница. Я очень рад одному, что как пейзажист не соперничаю с ним. А его товарищи, должно быть, такие потирают руки. И то сказать, одним местом больше. Да, медаль. 4 года жизни за границей, да еще на казенный счет. Впереди профессура. Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря. Да, однако Рябинина нельзя бросить на произвол судьбы. Нужно свести его в больницу.